Вадим Минивазик Моругин. Сущность. На пороге 12-й годовщины со дня последней войны, в которой применялось ядерное и химическое оружие массового поражения, наша немногочисленная община оказалась на грани гибели. Мир, которым теперь властвовали лишь время и пустота, принес нам страшную неизлечимую болезнь. За эти нелегкие годы нам и так пришлось пережить немало бед, начиная с потери дорогих сердцу людей и завершая недавним кровавым захватом власти бандитами. Именно они и стали причиной заболевания, принеся с собой какие-то контейнеры. Люди попросту гнили заживо изнутри в течение 3-4 дней, пока зараза не добиралась до головного мозга. Ни одно лекарство, имеющееся на тот момент в общине, не помогало. Когда вскрыли контейнеры, стало понятно, что чудовищный вирус вырвался на свободу из треснувшей ампулы. Нашлись и две дозы антидота, которые тут же перекочевали к главарю бандитов и его помощнику. Чтобы предотвратить бунт, было принято решение отправить группу людей за лекарством в подземную лабораторию, откуда и был принесен вирус. Она располагалась на окраине руин, когда-то считавшимся многотысячным городом, что находился в 120 километрах от нас. Всего 87 человек оставалось в нашем двухуровневом бункере времен Холодной войны, когда команда из 8 человек отправилась в рейд по поиску антидота. Я и мой друг Лаврентий Павлович вызвались добровольцами в этот поход. Еще двоих заставили, а остальную часть отряда составляли бандиты. Они играли роль провожатых телохранителей, нам же досталась участь носильщиков. Через двое суток пути мы не досчитались одного из блатных, а еще через день уже троих. Видимо, более долгий и тесный контакт с вирусом не оставил им ни единого шанса. Остались лишь мы четверо, из интеллигентных семей, фактически один на один с новой, ужасной, неизвестной нам флорой и фауной. Так как толком с оружием дела никто не имел, то его взяли так, для острастки. Шансы были очень и очень малы, но мы все же дошли до треклятой лаборатории за вычетом еще одного из нас. К счастью, это был не я и не Палыч, хотя чувствовали мы себя отвратительно. Нашему взору предстала неутешительная картина. Видно, мы побывали здесь не вторыми и даже не третьими. Как же все-таки странно устроен мир. Мародеры даже и не догадывались, какую страшную и мучительную смерть они здесь нашли. Удалось отыскать лишь один единственный уцелевший контейнер с антидотом, да и то только 8 из 12 ампул оказались целыми. С молчаливого согласия присутствующих еще 3 ампулы были приговорены на месте. Итого 5. Улов, прямо скажем, невелик. Но возвращаться все равно придется, так как выделенный продовольственный запас быстро подходил к концу. Но беда не приходит одна. На выходе из погибшего города мы попали в плен к банде отморозков. Лаврентия Павловича убили сразу же и, как потом выяснилось, съели. Продержав нас в стальных клетках около 3 дней, людоеды решили устроить между мной и моим соплеменником дуэль. Поставив нас друг напротив друга посредине какой-то комнаты на расстоянии не больше 2 метров, они выдали нам по пистолету с 1 патроном в каждом и жаждали зрелищ. Но ничего не происходило. Мой противник думал о чем-то своем, а я смотрел, как отморозки попивали лекарства из ампул, как какую-нибудь воду в памятные всем времена. И тогда они поставили условие, что отпустят победителя на свободу. Мой соплеменник решил воспользоваться этим сомнительным шансом и нацелил дуло своего пистолета мне в голову. Его руки и губы дрожали. Что ж, все правильно. В этом жестоком мирке каждый сам за себя. И в этот самый момент я понял, что это конец. Конец не только мне. Конец ему, нашей общине и всему оставшемуся человечеству. И не потому, что страшная зараза пойдет безнаказанно гулять по планете, а потому что мы больше не люди. В нас не осталось ничего человеческого. Мы вымерли, деградировали. Наша жизнь больше ничего не стоит. Мы сами ее обесценили. Так зачем тогда цепляться за эту никчемную ниточку, если рано или поздно она оборвется? «Не спеши, друг, я сам». С этими словами я засунул ствол пистолета себе в рот и положил указательный палец на спусковой крючок. Боковым зрением я видел, как недоуменно округлились глаза присутствующих, но мне уже было наплевать. «Здравствуй, мама!» Говорят, что за мгновение до очевидной смерти перед глазами проносится вся прожитая жизнь. В моей не было ни грязи, ни слез, ни обид, ни разочарований. Чего и вам желаю. Веки плавно опускаются. Выстрел.